Богоматери. Одно время у меня возник вопрос, удалить ли от тебя некоего сотрудника или же потерпеть. Ум говорил одно, а христианская любовь другое. И в этом недоумении я писал письмо святому патриарху. Он ответил мне в том письме, что и правда должна быть с любовью, и любовь с правдою. Написал я второе письмо с более подробными разъяснениями, он ответил мне, теперь уже позабыл что, и я продолжал колебаться. И однажды я лег спать в 3 часа утра, дел было много, но только я лег в постель и потушил электричество, как в это мгновение, я нисколько еще не засыпал, это я точно знаю, около стола спальни, перед окном комнаты, с левой стороны от входа в полутемноте светилась малюсенькая электрическая лампочка, увидел полутемную фигуру Божией Матери, без младенца Иисуса Христа, сидящей на стуле в смиренной позе с наклоненной головой. Такая она была смиренная. И этим она указала мне путь смирения. То было 3 минуты, я был спокоен. Написал патриарху, он ответил самому решать вопрос, а через 1 месяц или 2 тот человек сам подал просьбу об отставке.